Целый день бедняга Элемир не шел у капитана Аптельмнара из головы, а заодно и вся эта омерзительная история. Эльфийский принц, высококлассный профессионал, верный друг и просто хороший парень, оказался беззащитен перед писаниной какой-то бессовестной попаданки, измученной комплексом неполноценности и болезненными фантазиями. Как такое могло случиться? Где же справедливость? Естественно, отчет за май продвигался медленно. Эрин курил сигарету за сигаретой, ломал их в пальцах и дергался от каждого телефонного звонка. И правильно дергался, потому что когда телефон в очередной раз разразился трелью, инчичкист чуть на месте не подпрыгнул. Номер оказался незнакомым и к тому же столичным. К искреннему потрясению Аптельмнара звонила мать Элемира. И вместо того, чтобы спокойно и с достоинством выслушать соболезнования ее недавней утрате, Лаэриэль, коротко представившись, сразу перешла к делу. «Эрин Рандир, скажите, вы не получали от моего сына посылку не так давно?» «Нет, миледи, а должен был?» – поинтересовался он. Элемир за несколько дней до гибели говорил о ней. Капитан Аптельмнар мысленно прикинул время, прошедшее с момента смерти старого знакомого. По идее, посылка должна была уже прийти. «Нет, я ничего не получал на почтовый адрес». «А не на почтовый?» – осторожно спросила Лаэриэль. Ее волнение и тревога ощущались Эрином почти физически, словно он не по телефону разговаривал, а видел перед собой изящную миниатюрную женщину, которую не сумела сломить смерть единственного сына. «Миледи, а почему вы спрашиваете?» – ответил инчичикист вопросом на вопрос. «В последние дни Элемир частенько вспоминал о вас и о подробностях мифрильного дела. Он хотел вам что-то сообщить, что-то очень важное. Миледи, вы уверены, что речь идет о посылке?» «Абсолютно. В таком случае ваш сын не успел ее отправить», — заявил Эрин. «Простите за беспокойство, Эрин Рандир. Всего вам наилучшего», — прошелестел в трубке голос, и связь прервалась. «Отлично. Этого еще не хватало. Естественно, ни о каком майском отчете уже и речи быть не могло. Под горячую руку досталась любимица Желудьковской, несвоевременно решившей посетовать на количество окурков в пепельнице. Потом в столовке эльф чуть не подрался с криминалистом Маки, а когда следователя настигла новость о скором появлении практикантки новенькой, то говорить о каком-то душевном равновесии уже было поздно. А тут еще и Итхана на месте не оказалось, чтобы выплеснуть на него все накопленное раздражение. Все словно сговорились довести капитана, недостойного майорских погон, до небольшого нервного срыва. Ну вот как тут не выпить? Немного, совсем чуть-чуть. Чисто, чтобы снять стресс. Каких-то 150 грамм. Ибо жжет за грудиной от злости и бессилия. И будем честными, от страха потерять Нолвенде. Положим, Эрин слишком мелкая пешка и безродная шавка, чтобы кто-то наверху всерьез озаботился изничтожением его персоны. Но вот леди Аннерелтиони-младшая уже гораздо более интересная мишень. В любом смысле слова. Вознамерься кто раскопать их связь и придать ее огласке под скандальным соусом. Все кончится не менее трагически, чем у Элемира. Для этого надо знать Нолвенде и ее порывистую натуру. С ней вообще нужно быть особо бдительным. Вот скажем, отчего она в последнее время так часто дежурит? Да, карьера светит. Да, уже несколько раз предлагали перейти к особистам, а возлюбленная отнюдь не лишена амбиций. Но эти частые дежурства... Счастливая личная жизнь, разделенная любовь и множество радостных моментов вовсе не означают, что капитан-лорд Аптельмнар стал менее подозрительным или сумел избавиться от паранойи. В свое время товарищ Дзир не погрешил против истины, когда предупреждал: «С этой женщиной не расслабишься». Если немотивированную ревность Эрину еще удавалось держать под контролем, то подозрительность расцвела пышным и обильным цветом, начав граничить с манией. Так что, доплетясь домой и обнаружив там вместо Нолвенде записку, Эрин Рандир сразу понял – придется обновить навыки следопыта. Телефон напарницы вне зоны доступа, рюкзака и палатки нету, холодильник пуст. Экстремалка ушастая. Сколько раз вместо того, чтобы хорошенько выспаться, поваляться в постели и провести выходной, как взрослые нормальные эльфы, Эрину приходилось ни свет ни заря пробуждаться и переться в какую-нибудь потрясающе красивую рощу-чащу. Или на скалы, или на рыбалку. Бррр. А потом этих скользких гадов ему же и чистить. Словно не с эльфийкой живешь, а с какой-то помешанной на здоровом образе жизни дриадой. А не поедешь, так она сама рванет. Еще неизвестно, она там в гордом одиночестве или нашла себе мужскую компанию. Паранойя, сволочь, брысь в будку. Ведь прекрасно знает, как его бесят эти таинственные исчезновения. А все равно ведет себя, словно избалованный ребенок. Еще лучше знакомы Нолвенде методы борьбы с самоволием и неподчинением старшему по званию. Адекватность и симметричность ответа – главная сила. Сегодня ты вильнула хвостом и сбежала в неизвестном, как тебе кажется, направлении, вся такая свободная. А завтра останешься ковыряться в бумажках, вместо того, чтобы в волю пострелять в дровском тире, а потом завалиться в лепрекон-клуб. Кто будет обижаться и надувать губы Нолвенде? Кто у нас тиран и деспот? Словом, Эрин Рандир переоделся в камуфляж, подхватил рюкзак и отправился следом за своей строптивой принцессой. Тем более, что бывшему разведчику не составило труда отыскать возлюбленную. Несколько наводящих вопросов на автостанции и чуть-чуть дедуктивного метода. Задачки дано. Если все запасы банок красного самайна откочевали из холодильника на природу, а удочки на месте, значит, леди Анерел Тионни изволит ловить раков. Вопрос номер один. А где у нас самые лучшие места? Правильно, в Белознаменском районе. Вопрос номер два. Куда подалась наша напарница? Ответ. В Шировку, однозначно. Потому что на Мозайцевку автобус отменили. Великий ворлок Холмский гордился бы своим последователем.